Капитан Гуго фон Ротенау, который командовал австрийской пограничной заставой, снял телефонную трубку и попросил соединить его с американским посольством в Вене. В ожидании соединения он откинулся в кресле и стал постукивать карандашом по столу. Фон Ротенау было около 38 лет. Он был блондином высокого роста, аристократического вида. Испытывал лютую злобу к коммунистам и безграничное преклонение перед американским образом жизни. С фанатическим рвением он старался вырвать у коммунистов всех беглецов, которые пытались пересечь границу. Ему сообщили, что соединились с американским посольством. Накануне он был предупрежден Франком Говардом, агентом ЦРУ в Вене, что один американский агент, возможно, попытается пересечь границу, и что он будет ему очень благодарен, если фон Ротенау будет держать его в курсе того, что произойдет. Говард, с которым он был в хороших отношениях, не сообщил ему никаких подробностей, но все же намекнул, что дело идет о чем-то чрезвычайно важном. Говард подошел к аппарату. «Была попытка пересечь границу», — сказал ему фон Ротенау. «Боюсь, она сорвалась. Зарегистрированы взрывы, мины, стрельба из автоматов. Я немедленно отправлюсь на границу, сразу же позвоню вам, когда получу более подробные сведения. Но не рассчитывайте получить новости ранее, чем через 2 часа». «Я буду находиться поблизости от телефона», — сказал Говард. «Спасибо, Гуго. Это важное дело. Можете мне указать, в каком секторе границы была сделана попытка прохода?» «Дивизион 16, отделение 2», — ответил фон Ротенау. «Хорошо. Я буду ждать вашего звонка». Судорожное напряжение царило в течение 36 часов в американском посольстве в Париже. Новости с подробностями о смерти Брикмана наконец дошли до Дори. Из американского посольства в Праге ему послали шифрованную депешу. Новость была краткой и неприятной. Брикман был убит. Предполагалось, что Гирланд, Бордингтон и Мала Рейд попытаются пересечь австрийскую границу. И была полная уверенность в том, что Малик и Смирн преследуют их. Дори, страшно бледный, с черными кругами под глазами, передал расшифрованную телеграмму О'Халлогену. О'Халлоген прочел телеграмму и положил ее на стол. «Ведь мы не знаем, имеет Гирланд при себе документ или нет, не так ли?» — сказал он. Он потер верхнюю губу. «Я о нем не беспокоюсь. Я готов держать пари на что угодно за него, против Малика и Смирна». Дори снял очки и стал их протирать. У него это всегда было признаком замешательства. «Это продолжается уже 3 дня. Как вы думаете, мне уже нужно сигнализировать, что я потерял документ?» «Нет, не стоит. Если он потерян, то потерян. Но существует возможность, что Гирланд привезет его к вам. Не торопитесь заранее перерезать себе горло». Дори на некоторое время погрузился в размышления, потом согласился. «Согласен. В сущности, Латимер приехал туда. Это уже кое-что». «Это составляло часть программы, Тим», — добавил он, видя, что лицо О'Халлогена выразило неподдельное изумление. «Малик был так занят Гирландом, что я воспользовался этим, чтобы послать Латимера туда вчера утром. Я знаю, что он не встретился ни с малейшей трудностью, так что я не полностью завалил операцию». О'Халлоген издал глухое ворчание. «Гирланд может предавать меня как ему угодно», — с горечью продолжал Дори. «Если документ у него, его поймает Малик, он отдаст его, чтобы спасти свою жизнь. У него нет ни малейших принципов, ни совести». «А почему бы ему и не сделать этого?» — спокойно спросил О'Халлоген. «Разве мы когда-нибудь что-нибудь сделали для того, чтобы он остался верен нам?» Дори выпрямился и пристально посмотрел на О'Халлогена. Но так как возразить ему было нечего, промолчал, а О'Халлоген продолжил. «Я отправлюсь в Вену. Я уже предупредил Говарда. По его словам, у него есть отличный парень на границе, который поможет нам, в чем только сможет». «Очень хорошо, Тим», — сказал Дори. «Мне необходимо вернуть этот документ. Мне нет необходимости говорить вам о том, насколько он важен. Я рассчитываю на вас». «Если его можно будет вернуть, он будет возвращен», — пообещал О'Халлоген и вышел из комнаты. Менее чем через час он уже летел по направлению к Вене на борту военного самолета.